Глава шестая. Сбоку зашуршало. Дэвид поднялся, отошел в сторону, и оттуда донеслись странные хлопки. Я осторожно скосила глаза. Голый по пояс Дэвид вытряхивал футболку. Закончив, смахнул ею с торса сухие травинки и прочий мусор, насыпавшийся за шиворот во время полета. С наслаждением потянулся и... Его тело было совершенным. И широкие плечи, и сильные руки, и рельефная спина, и гладкая, чуть загорелая кожа, и даже едва заметная царапина на ней, чуть ниже лопатки, тоже была совершенной. И мокрые кончики волос, колечками прилипшие к шее. Спине стало холодно, щеки полыхнули жаром. Да что ж такое? Надо немедленно отвернуться. Нравится? Тихо спросил Дэвид, не оборачиваясь. «Что нравится?» — приглушенно пискнула я. «То, что ты так внимательно рассматриваешь». Я думала, что покраснеть еще больше невозможно. Но мне удалось. Я бы предпочла провалиться сквозь землю. Но, кажется, мы и так уже достаточно провалились. «Нужно отсюда выбираться», — совершенно спокойным тоном сказал Дэвид, надевая футболку. Еще как нужно. Впервые в жизни я была полностью с ним согласна. «Здесь не получится. Слишком круто». Он задумчиво окинул взглядом оба склона. «Пойдем, поищем место поудобнее». От неожиданности даже пульсирующая боль в лодыжке на секунду утихла. Я смотрела на него, открыв рот, и не могла поверить в то, что сейчас Дэвид, чтоб его Морган... Говорил со мной без воплей, наездов и ехидства. «Да что это с ним? Ты хорошо себя чувствуешь?» – осторожно спросила я. «Нет, я стою на дне оврага. Как я могу хорошо себя чувствовать? Но не торчать же здесь вечно. Догоняй!» Он пошел вдоль оврага и через несколько шагов скрылся за изгибом. Я тоже попробовала встать. Но резкая боль вонзилась в щиколотку, как раскаленная спица. «Нашел! Тут вполне можно подняться!» — крикнул Дэвид. «Ну где ты? Тебе здесь понравилось?» «Я встать не могу! Нога!» Он быстро вернулся ко мне и присел на корточки. «Давай посмотрю». «Зачем?» — договорить не успела. Дэвид одним движением задрал мне штанину. «Дела...» Присвистнул он. Я тоже посмотрела. Увиденное мне совершенно не понравилось. Лодыжка распухла и наливалась жутким малиновым цветом. Дэвид протянул руку и легонько надавил. «Так больно?» Заскулила я. «Понятно». Он стянул бандану и ловко перебинтовал мою ногу. «Так, сейчас мы вылезем отсюда. Найдем наших. Там и медик, и аптечка». «Да как я отсюда вылезу?» «Вот так». Дэвид нагнулся, обхватил меня руками под попой и легко закинул к себе на плечо. Что-то жалобно хрустнуло. «Ой!» «У тебя там корсет?» Ехидно осведомился Дэвид. «У меня там флажки. Но об этом противнику знать не обязательно. Хорошо еще, что палки трофеев из мягкого пластика. А то к травме лодыжки добавился бы продырявленный живот». Дэвид подбросил меня на плече, перехватывая поудобнее. «Осторожнее! Я не мешок с картошкой!» Вне всякой логики заворчала я. Он и не подумал ответить. Пошагал по оврагу и, дойдя до того места, где склон действительно был более пологий, стал подниматься наверх. Чувствовала я себя странно. К бедру прижималась щека Дэвида, в живот упиралось его плечо, да еще эта горячая рука, крепко стиснувшая ноги, почти у... Кажется, голова кружилась вовсе не от высоты. «Может, я теперь сама попробую?» Не выдержала я, когда мы выбрались из злосчастного оврага. «Нет». «Почему нет? Нога уже почти не болит», — соврала я. На самом деле лодыжку просто рвало на части. Просто хотелось отлипнуть, наконец, от Дэвида и перевести дух. Я была в совершенном смятении от своих ощущений. Да и триумфальное возвращение в лагерь в стиле воин и пленница дико смущало. Настолько смущало, что я готова была добираться ползком, только чтобы этого не произошло. Он ответил не сразу. «Твоя лодыжка сильно отекла. Значит, или растяжение, или перелом. В обоих случаях на ногу пока лучше не наступать». «Откуда такие глубокие познания?» — съязвила я. «Я думала, ты только в архитектурных макетах разбираешься». Дэвид усмехнулся. «Я с 5 лет в спорте. Альпинизм, атлетика, конный спорт, кикбоксинг. Словом, можешь поверить, о чертовых спортивных травмах я знаю все». «Слушай, Дэвид...» «Что?» «Спасибо. Мы успели как раз к подведению итогов игры. Правда, мне пришлось слушать их, сидя на пеньке, пока врач колдовал над моей многострадальной ногой. Счет был разгромным. 15 флажков красных против 7 наших. Но ничего, мы это поправим. Можно уже ходить?» Нетерпеливо спросила я у доктора. «Можно. Я сделал тебе обезболивающий укол. Он будет действовать приблизительно...» Договаривал он уже мне вслед. Я ковыляла прямо к судье и кричала. «Одну минуточку! Пожалуйста, подождите!» На ходу приподняв футболку, я выдернула из-за пояса джинсов 10 флажков на печально погнутых палках и победно оглядела команду соперников. Дэвид изумленно уставился на меня, а потом громко и искренне расхохотался. Вечером мне уже почти начал нравиться этот уикенд на лоне природы. В густо-синем небе зажигались первые звезды, пахло лесом и нагретой за день травой. Шелестела листва, от ручья тянуло прохладой. Ярко полыхал костер, потрескивал, выбрасывая в темную высь пучки искр. Вокруг, кто на бревнах, кто на свернутых куртках, кто прямо на траве, сидели обе команды. Мы с Элис остановились, высматривая свободное местечко. «Николь!» Дэвид помахал рукой. Отсветы пламени путались в черных волосах, вырезали из темноты знакомый профиль. Сейчас ночью, возле бушующего костра, он был похож на какого-нибудь юного греческого бога, как его изображают на картинах. «Здесь свободное место. Садись». Он похлопал по бревну рядом с собой. Глаза Элис стали совершенно круглыми и расширились раза в 2. «Адель тебя сожрет», — шепнула она. «Адель?» «Ну, та альфа-самка из его фан-клуба. Вечно на нем виснет». «Надеюсь, подавится». Я пожала плечами. «Он просто предложил сесть. Пойдем?» Мы с Элис устроились на бревне, и я с наслаждением уставилась на огонь. «Огонь. Я люблю на него смотреть. Могу делать это часами. Неважно, костер, камин, простая свечка. Лишь бы плясало пламя, изменчивое, непостоянное, горячее. Дома у меня всегда имелся стратегический запас свечей на случай коллапса свечной промышленности, ядерной зимы или космических катаклизмов». «Как нога?» — спросил Дэвид, шевеля палкой костер. Пламя загудело, словно живое, выстрелило вверх снопом искр. «Немного ноет, но уже лучше». «Через пару дней все будет хорошо», — пообещал он серьезно. Больше всего хотелось спросить, с чего это он вдруг стал вести себя по-человечески. Видимо, вопрос был написан у меня на лице, потому что Элис незаметно толкнула меня локтем. «Молчи», — прошипела она мне в ухо. «И правда, не буди лихо, пока оно тихо». Вечер постепенно наполнялся смехом и разговорами. И я окончательно расслабилась. Мне было просто хорошо. «Дэвид, организуешь музыку?» — спросил кто-то. «Гитару не взял». «Да у нас есть!» Я удивленно покосилась на Дэвида. «Он что, еще и поет?» «Нет, не может человек быть совершенен во всем. Наверное, мимо нот попадает. Или голос противный. Иначе такую бездну достоинств даже его скверным характером не уравновесишь. Гитара перекочевала в руки Дэвида. Он подтянул пару струн, прислушался, устроился поудобнее и заиграл. Я даже не помню, о чем он пел. Кажется, о какой-то девушке, которая потерялась, а принц ее нашел. Да мне это было и не важно. Его голос, глубокий, низкий, чуть хрипловатый, вплетался в переливы гитарных струн, улетал в ночное небо. Казалось, он везде. В воздухе, в огне, в окружающей темноте. От каждого его звука, от этой будоражащей хрипотцы, волосы на затылке вставали дыбом. Кожа покрывалась мурашками и томительно сладко сжималась внутри. Мысли растекались и таяли, и мир таял. И вскоре не осталось ничего, кроме пламени, голоса и Дэвида, небрежно перебирающего струны. Хотелось придвинуться поближе, прижаться и затихнуть, впитывая тепло его тела. И самой растаять. В бок чувствительно воткнулось что-то острое. Я вздрогнула, с трудом приходя в себя. «Элис? Почему она толкается? И когда успела надушиться какой-то дрянью?» Я принюхалась. Совершенно точно пахло духами. Но не от Элис. Сзади. Я оглянулась и увидела Адель. Она стояла прямо за Дэвидом, опустив обе руки ему на плечи. Мол, моё, не тронь. Глубокий голос, будоражащая хрипотца, чертыхнулась я мысленно. «Ты дура, Николь. Включи, наконец, мозги и перестань бредить. Но что со мной сегодня вообще творится? Умопомешательство какое-то. Нет, все. Больше я по лесам не езжу. В скаутские игры не играю. Пусть укрепляют командный дух без меня». Дэвид закончил песню и прихлопнул струны. Вокруг зааплодировали, заговорили. Я тоже пару раз ударила в ладоши из вежливости. Остаток вечера Адель продолжала ошиваться вокруг Дэвида. «По-моему...» — тихо сказала Элис, наклонившись ко мне. «Она ведет себя слишком навязчиво. Спрашивается, чего она к нему липнет». «Значит, это его устраивает». Кисло улыбнулась я и, вспомнив все наши стычки, добавила. «Если бы ему что-то не нравилось, поверь, он бы сумел очень доходчиво все донести. Парой фраз. Даже до Адель бы дошло». «Николь...» Элис внимательно вгляделась в мое лицо. «Ты же не запала на него?» «Конечно, нет!» — возмущенно фыркнула я. «Не хватало мне увлечься этим мажором. За кого ты меня принимаешь?» «Вот и хорошо!» — кивнула Элис и с наслаждением потянулась. «Ты спать не хочешь? Смотри, народ уже расходится. Пойдем и мы». В спальном мешке оказалось удивительно удобно. Я делила палатку с Элис, и, к счастью, никто к нам больше не просился. Другие тоже распределились по принципу симпатий и дружеских отношений. Я предпочла не думать о том, с кем ночует сегодня Дэвид.